«Но постой», — проговорил он другим тоном, — «взгляни налево. Нас кто-то опередил». «Ты прав. Там идет представление. Но Рим велик, и зрителей хватит на всех. Эй, Доссен, вставай!» «О, боги!» — проворчал Доссен. «Ты всегда прерываешь мой сон на самом интересном месте. Еще немного, и у нас была бы новая Оттеллана. Сыграем старую», — засмеялся маг. «Папаша Харон нас еще не подводил». Он взял мула за узцы и потащил его к мостику, переброшенному через канаву. Колеса задребезжали по бревнам. Маг оказался прав. Едва они вбили колья и положили доски, неведомо откуда появилось несколько зрителей. Когда же актеры вошли в фургон, чтобы надеть маски, перед помостом уже сидело человек 30. Во время обращения к публике, которое всегда произносил маг, зрители все подходили и подходили, и вскоре весь пустырь заполнила толпа. Ободренные вниманием, актеры играли с необыкновенным подъемом. Они по ходу придумывали новые реплики, рассчитанные специально на римлян. Андриск старался изображать не просто старика, но важного римского сенатора. Он их не раз видел в Капуе. Доссен из деревенского шарлатана превратился в заезжего вавилонского гадателя, которых в те годы можно было встретить на форуме. В Буконе зрители немедленно узнали ненавистного ростовщика. Особенно удалась сцена расплаты с Хароном. Видимо, многие зрители не раз оказывались одураченными. Теперь они вскакивали со своих мест, что-то выкрикивали, словно сами были участниками представления. Заключительная фраза «Коль вам игра понравилась, рукоплещите, и все с весельем проводите нас» была встречена громом аплодисментов. Зрители, римские плебеи, кузнецы, ткачи, валяльщики, каменщики, не жалели своих ладоней, привыкших к тяжелому труду. Медный котелок доверху заполнялся сестерциями и ассами. Пустырь почти обезлюдел, когда один из зрителей, сидевший в задних рядах, направился к фургону. Это был невысокий юноша, смуглый, черноволосый, но с голубыми глазами. Изящество облика выдавало в нем чужестранца. Маг, увидев юношу, бросился ему навстречу. — Теренций, как ты здесь оказался? Наконец-то среди зрителей подлинный ценитель искусства! — Я был на представлении своей девушки из Андроса, когда толпа, узнав о прибытии Оттелланов, мигом перекочевала на ваш пустырь. Я последовал за зрителями и не прогадал. Макс схватился за голову. — Боги мои! Мы сорвали твое представление. Давай хоть поделимся сбором. — Спасибо, Мак. Но я сейчас не нуждаюсь в деньгах. У меня появились знатные покровители. К тому же, глядя на вашего Харона, я понял, чего не хватает моей Андрианки. А почему я не вижу папа? — Наш папа ушел в Аид, — проговорил Буккон. Но его маску унаследовал Андриск, так что потерю ощущаем лишь мы, но не публика. Андриск поклонился Теренцию. — Ты хорошо сыграл свою роль, — похвалил Теренций. — Сразу видно, у тебя прекрасные учителя. — Да, — согласился Андриск, — мне повезло на них. Но для этого надо было оказаться на чужбине и испытать рабскую долю. — Ты, наверное, эпирец? — спросил Теренций. Андриск кивнул. — А я карфагенянин. Наш корабль налетел на скалу, и все погибли. Меня же на берег вытащил дельфин. Отныне я перед дельфинами в долгу. — А вот Зенон спасся сам, — вставил Андриск. Он доплыл до берега Аттики и стал философом. — Ты читал Зенона? — обрадовался Теренций. — Нет. — Но его чтит мой учитель, куманец Блоссий, ученейший муж. Блоссий меня убедил, что все мудрецы вместе взятые Зенону в подметки не годятся. Теренций улыбнулся. Сказано слишком резко. Но я с тобой согласен.